Глава 4. Молодцы из зеленого леса. Мэтчем успел отдохнуть и прийти в себя, и мальчики, встревоженные тем, что увидел Дик, поспешно выбрались из чащи, благополучно пересекли дорогу и двинулись вверх по склону холмистого кряжа, над которым высился Тенстелский лес. Здесь между купами деревьев простирались песчаные лужайки, заросшие вереском и дроком. Кое-где встречались старые тисы. Почва становилась все более неровной, ежеминутно на пути попадались бугры и лощины. Ветер дул все яростнее, заставляя стволы деревьев гнуться, как тонкие удочки. Они вышли на лужайку. Внезапно Дик упал на землю ничком и медленно пополз назад к деревьям. Мэтчем, не заметивший никакой опасности и очень удивленный, последовал, однако, примеру товарища. И только когда они спрятались в чаще, он спросил, что случилось. Вместо ответа Дик показал ему пальцем на старую сосну, которая росла на другом конце лужайки, возвышаясь над соседним лесом и отчетливо выделяясь на светлом небе своей мрачной зеленью. Внизу ствол ее был прям и толст, как колонна. Но на высоте 50 футов он раздваивался, образуя два толстых сука. Между ними, словно моряк на мачте, стоял человек в зеленом камзоле, надетом поверх лат, и зорко смотрел вдаль. Солнце сверкало на его волосах. Прикрыв глаза рукой, он бесперебойно, как машина, медленно поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. Мальчики переглянулись. «Попробуем обойти его слева», — сказал Дик. «Мы чуть не попались, Джон». Минут через 10 они выбрались на хорошо утоптанную тропинку. «Этой части леса я совсем не знаю», — проговорил Дик. «Куда приведет нас эта тропинка?» «Увидим», — сказал Мэтчем. Тропинка привела их на вершину холма и стала спускаться во враг, напоминавший большую чашу. Внизу, в густых зарослях цветущего боярышника, они увидели развалины какого-то дома, несколько обгорелых бревенчатых срубов без крыш, да высокую печную трубу. «Что это?» — спросил Мэтчем. «Клянусь небом, не знаю», — ответил Дик. «Я здесь ничего не знаю. Будем двигаться осторожно». С бьющимся сердцем они стали медленно спускаться, продираясь сквозь кусты боярышника. Здесь, видимо, еще недавно жили люди. В чаще попадались одичавшие фруктовые деревья и огородные овощи. В траве лежали поваленные солнечные часы. Очевидно, тут прежде находился сад. Пройдя еще немного, они вышли к развалинам дома. Когда-то это было красивое и прочное здание, окруженное глубоким рвом. Но теперь ров высох, на дне его валялись камни, упавшее бревно было перекинуто через него, словно мост. Две стены еще стояли, и солнце сияло сквозь их пустые окна, но вся остальная часть здания рухнула и лежала грудой обугленных обломков. Внутри уже зеленело несколько молоденьких деревьев, выросших из щелей. «Я начинаю припоминать», — прошептал Дик. «Это должно быть Гримстон. Усадьба принадлежала когда-то Саймону Мелмсбери, но сэр Дэниел погубил его. 5 лет назад Беннет Хэтч сжег этот дом. И сказать по правде напрасно, дом был красивый». Внизу во враге было тепло и безветренно. Мэтчем тронул Дика за плечо и предостерегающе поднял палец. Сказал он. Странный звук нарушил тишину. Он повторился еще несколько раз, прежде чем они догадались, что он означает. Это откашливался какой-то человек, должно быть, могучего сложения. Затем хриплый фальшивый голос запел. Король спросил, вставая, веселых удальцов, «Зачем же вы живете в тени густых лесов?» И Гамелин бесстрашный ему ответил сам, «Кому опасен город, тот бродит по лесам». Певец умолк, где-то лязгнуло железо, и все затихло. Мальчики смотрели друг на друга. Их незримый сосед, кто бы он ни был, находился где-то неподалеку от развалин дома. Мэтчем внезапно покраснел и двинулся вперед. По упавшему бревну он перешел через ров и осторожно полез на огромную кучу мусора, наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик не успел его удержать, и теперь ему оставалось только следовать за ним. В углу разрушенного дома два бревна упали крест-накрест, отгородив от мусора пустое пространство, не больше чулана. Мальчики спустились туда и спрятались. Через маленькую бойницу им было видно все, что происходит позади дома. То, что они увидели, заставило их оцепенеть от ужаса. Уйти отсюда было немыслимо. Они и дышать-то почти не смели. Возле рва, в футах в 30 от того места, где они сидели, пылал костер. Над костром висел железный котел, из которого валил густой пар. А рядом с костром стоял высокий, оборванный краснолицый человек. В правой руке он держал железную ложку. Из-за пояса его торчал охотничий рог и устрашающих размеров кинжал. Казалось, он к чему-то прислушивается. Видимо, он слышал, как они пробрались в развалины дома. Это и был, несомненно, певец. Он, вероятно, помешивал в котле, когда до его слуха донесся подозрительный шорох, произведенный неосторожным прикосновением ноги к мусорной куче. Немного поодаль лежал, закутавшись в коричневый плащ, еще один человек. Он крепко спал. Бабочка порхала над его лицом. Вся лужайка была белая от маргариток. На цветущем кусте боярышника висели лук, колчан со стрелами и кусок оленьей туши. Наконец долговязый перестал прислушиваться, поднес ложку ко рту, лизнул ее и снова принялся мешать в котле, напевая «Кому опасен город, тот бродит по лесам». Хрипло пропел он, возвращаясь к тем самым словам своей песни, на которых остановился. «Сэр, никому на свете мы не желаем зла, но в ланей королевских летит порой стрела». Время от времени он черпал из котла свое варево и, как завзятый повар, дул на него и пробовал. Наконец он, видимо, решил, что похлебка готова, вытащил из-за пояса рог и трижды протрубил призывный сигнал. Спящий проснулся, перевернулся на другой бок, отогнал бабочку и поглядел во все стороны. «Чего ты трубишь, брат?» — спросил он. «Обедать пора, что ли?» «Да, дурачина, обед», — сказал повар. «Неважный обед без эля и без хлеба. Не весело сейчас в зеленых лесах. А бывали времена, когда добрый человек мог здесь жить, как архиепископ, не боясь ни дождей, ни морозов, и эля, и вина было вдоволь. Но теперь дух отваги угас в людских сердцах. А этот Джон, мщу за всех, спаси нас Бог и помилуй, просто воронье пугало!» «Тебе лишь бы наесться и напиться, Лоулис», — ответил его собеседник. «Погоди, еще вернутся хорошие времена». «Я с детства жду хороших времен», — сказал повар. «Был я монахом-францисканцем, был королевским стрелком, был моряком и плавал по соленому морю. Приходилось мне бывать и в зеленом лесу, приходилось подстреливать королевских ланей. И чего же я достиг? Ничего. Напрасно я не остался в монастыре. С игуменом Джоном жить было выгоднее, чем с Джоном Мщу за всех. Клянусь Богородицей, вот и они».